Глава 25. С умным можно поспорить, с глупым подраться. Эрик Берн. Наконец-то формально я стала на год старше. С раннего утра в жестком парадном платье и бриллиантовой диадеме я изображала в тронном зале истукана, принимая поздравления и подарки. Стоявшие рядом двое членов регентского совета благодарили от моего имени пришедших и тут же распоряжались, куда именно отправить преподнесенное – в казну, на кухню или куда еще. Подарков, предназначавшихся лично принцессе, было ничтожно мало. Во мне кто-то неистово чесался. Я старалась не ерзать. Тут уж не до чесотки, сейчас передо мной проходили почти все значимые лица империи, начиная от глав дворянских родов и заканчивая гильдейскими мастерами. И надо было использовать подходящий случай, чтобы отделить зерна от плевел и понять, кто будет на моей стороне, а кто поддержит дядю. Орден с несколькими эльфами свиты расположился неподалеку. Я знала, что он тоже ведет сканирование, и собиралась после сравнить наблюдения. Тиану и Шон устроились лучше всех, натащили себе подушек и разместились в проходящем за троном тайном ходе. Ти через диадему смотрел на затянувшееся представление, дополняя картину переданными мной ментальными образами. А Шон все это фиксировал на здоровенный кристалл рубина. Маг изобрел способ вести записи происходящего, чтобы к ним можно было вернуться позднее. Вот к трону подходит очередная фигура. Мужчина с темной бородкой и массивной золотой цепью на шее. Первым делом смотрю на ауру, не маг. Проверку я начинала именно с нее, ибо не могла позволить себе попасться на чтение мыслей. Ага, а цепь на шее висит не просто так, это амулет, закрывающий как раз от ментального проникновения. Для защиты от мага средней силы его бы хватило, но для нас с Орденом преградой он не являлся. Мастер Петрим принес замечательный отрез гобеленовой ткани с вытканными на нем летящими драконами. Советники поморщились, а я воспользовалась случаем добавить эту красоту в кучку личных подарков, сказав, что давно мечтала именно о таком пологе для кровати, и ласково улыбнулась Петриму. Его лицо просияло, и я легко прочла, как он уважал моего отца, при котором и основал дело в столице. Но что сейчас он оказался в долгу у лорда-регента, тот грозил закрыть его мастерскую и заставляет продать ему занавеси и мебельную обивку по бросовой цене. И что особенно обидно, мастеру Петриму потом, полученное даром, перепродаст с двойной наценкой. Понятно, запомним, наш человек. Итак, один за другим бесконечной очередью. Лорд Шерн преподнес мне массивное рубиновое ожерелье в форме раскинувшего крылья красного дракона. Выглядело несколько перегружено, но, в общем-то, неплохо. Только вот с моими теперешними талантами я могла изготовить дубликат этого ошейника за пару часов практически из воздуха. А еще магическое зрение показывало, что на украшения были наложены чары подчинения, тянущиеся к красавцу-дракону. Наверное, ему уже до смерти надоело проигрывать в честной борьбе за мое внимание ловким эльфом. Вторым подарком от Шерона стала красиво упакованная розовая коробка со сладостями, какими-то экзотическими засахаренными фруктами с не менее экзотическим названием. Грх, что-то там. Он что, меня совсем за ребенка держит или... Оказалось, или. Цукаты были пропитаны приворотным зельем. Ну-ну, в хозяйстве пригодится. Эльфы преподнесли прекрасные шелковые ткани цвета листьев, играющих в солнечных лучах. Ментально Орден передал, что, выбирая презент, думал о моих глазах. И что второй подарок вручит мне вечером лично. Когда прием закончился, я вернулась в комнату, настолько вымотанной, что можно было хоронить. Протестовать бы я не стала. Лишь бы меня все оставили в покое, в тихом, уютном гробу. Тиану покачал головой, положил тонкие пальцы мне на виски и снял терзавшую меня мигрень. Я лично отнесла розовую отраву Шерна к себе, А то угостится случайно какая-нибудь бедняжка-служанка и поставила на комод рядом с пудреницей, в которой хранила миндаль с приворотом от кузена Ру. Надо бы подумать, как эти богатства поинтереснее использовать. Вечером во дворце должен был состояться бал, а в Лоране – народное гулянье. Традиционно в дни рождения членов императорской фамилии на улице выкатывались бочки с вином. На площадях устраивались представления и танцы. Раньше это происходило несколько раз в году. Сейчас из всей династии осталась я одна. Бал был пышным до помпезности. Наверное, дядя решил отчитаться за перерасход казны на 3 года вперед. И невыносимо скучным. Бархатный взгляд валаокого лорда Шерна неотступно следовал за мной. Должно быть, брюнет надеялся, что я сладкоежка, уже умяла полкоробки грх чего-то там. И сейчас брошусь ему на шею. Я улыбалась, трепетала ресницами, танцевала и мечтала поскорее сбежать к друзьям. Интуиция подсказывала, что они приготовили мне нечто особенное. Напоследок лорд Фирдан объявил, что в честь дня рождения принцессы через неделю состоится праздничная охота. Я захлопала глазами. «Какая охота зимой?» Снега пока не было, но холодина стояла такая, что все звери заныкались куда подальше. К чему бы это? Тиану ушел с бала раньше меня и уже ждал в комнате. «Давай, переодевайся», — кинул мне эльф охотничий костюм. «Мы куда-то идем?» — удивилась я. «Еще лучше, летим», — засмеялся Тиану. «Полетаем невидимками над городом, посмотрим на праздник. А еще я нашел чудесное место, где можно посидеть, отпраздновать в узком кругу. Готово? Держись за руки». Мы подошли к окну. Ти прикрыл нас обоих невидимостью. Честно говоря, сделать первый шаг с высоты было нелегко. Одно дело отталкиваться с земли, и совсем другое — падать в пропасть. Сердце ухнуло вниз. Я вцепилась в руку Ти, шагнула и полетела. Над темным садом, дворцовой стеной, к залитыми огнями площадям. Оттуда доносились крики и музыка. Летать вдвоем оказалось очень весело. Мы скатывались с воздушных горок с такой скоростью, что захватывало дух, и снова набирали высоту. Держась за руки, кружились и кувыркались в воздухе. И то в одном, то в другом месте, не удержавшись, ввязывались в происходящее внизу. Накинув личины кузенов Терсвон, спустились поплясать какой-то темпераментный народный танец. Помогли отбившейся от семьи девушке отвязаться от двух преследовавших ее нетрезвых ухажеров. Приструнили уже и так распухшего от чужих кошельков воришку, а потом снова вознеслись над огнями города в черное небо. И, сделав большой круг над Лораном, приземлились на крыше ратуши, на центральной площади. На кирпичной крыше пряталась небольшая огороженная смотровая площадка. Ти извлек из-за трубы одеяло, чтобы подложить нам под попы, корзину с провизией и пару оплетенных соломкой больших бутылей. В одной оказался сидр, в другой — крепкое сладкое вино. «Напьешься — отнесу тебя домой на руках», — улыбнулся жених. Мы сидели на краю площадки, свесив ноги, прихлебывали по очереди из бутылки, слушали музыку и смотрели на веселящийся народ. Сейчас должны еще Шон с Аром подтянуться, — заметил Тиану. — Не давай им пить, а то Лоран может остаться без ратуши, — забеспокоилась я. Из темноты раздались мужские смешки. — Ничего, если сломаем, новую построим. Я вспомнила авангардную бутылку Шона и вздрогнула, представив нечто аналогичное, но размером с дом. Несомненно, архитектура от Шона украсит Лоран. Туристы повалят валом. Сначала смотреть на топологический шедевр, а потом на прием к столичным психиатрам. Через час мы вчетвером пели с крыши песни по-эльфийски. Попробовали танцевать, но черепица была скользкой и слишком покатой, а танцевать в подпитии на лету не очень получалось. Меня все время куда-то уносило. Арден преподнес мне свой подарок. Удивительной красоты брошь, в том же стиле, что и моя любимая драколилия. Их можно было носить вместе, как ансамбль. Цветок и изящно закрученный лист, украшенный дивными, баснословной ценности радужными бриллиантами. Связана безумная цена была с тем, что изготовить радужные камни при помощи магии не удалось еще никому, а в природе они встречались крайне редко. Арден добавил, что это украшение – аналог драколилии, только для связи с ним, а не с Тиану, и что если я к ней прикоснусь, он почувствует. Оглянулась на жениха. «Что скажет он?» Ти улыбнулся и кивнул. Я поблагодарила и приколола брошь на ворот, погладив ее рукой. Арден повел плечами и тоже улыбнулся. «Ар, а что с ней будет, если я превращусь в единорога? Пропадет?» «Нет, что ты! Я заколдовала ее и твою драгоценную драколилию так, чтобы они повисли на твоей длинной цепочке. Так что просто не забывай ее носить». Потом мы снова пели, танцевали, кажется, играли в салочки на лету, гоняясь друг за другом вокруг ратуши. Кто приволок меня домой, не знаю, потому что в какой-то момент я просто отрубилась. Завтра надо проверить, стоит ли на месте ратуша. Надеюсь, еще стоит. Подняла голову. Похоже, как парни прилетели, так и попадали, а именно на мою безразмерную кровать. Моя голова почему-то лежала на животе Шона. Арден счастливо сопел, уткнувшись мне в шею, а Ти крепко держал за ногу. Должно быть, чтобы не улетело. Я захихикала. Видел бы нас сейчас, лорд-регент. Мелькнула мысль, не устроить ли парням сеанс коллективной левитации вроде вчерашнего, чтобы не расслаблялись. Благо, мы все уснули одетыми. Но было лениво и очень хотелось спать. Зевнула, завозилась, устраиваясь поудобнее, и провалилась в сон.